Михаил Кузьмин. Семь разговоров в Атлантиде. Повесть. Далеко от них живут атланты. Дикие эгипаты, блеминцы, гомфосанты, сатиры и гемантоподы. Если верить писателям, атлантам чужды человеческие обычаи. Они не называют друг друга по именам, смотрят на восход и заход солнца, на гибель для них самих и их полей, ужасно проклинают его и не видят во сне того, что остальные смертны. Плиний старший. Когда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, и тому, кто в состоянии это различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных губили именно самые прекрасные. На взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно блаженной жизни, они в этом-то преимущественном времени были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон. Итак, вы уверены, что рассказ мальчика не игра воображения? Да, уверен. Да ведь могло же быть, что он начитался разных фантазий и все это увидел во сне. Нет, я этого не думаю. Профессор чуть улыбается. Ю. Шпаков. Это было в Атлантиде. Глава первая. Кто будешь? Да из какой страны будешь? Мать и отец твои на имя кто? Как сюда к воротам попал? Зовусь именем Главк из заморской страны. Матери отца не помню, добрые люди воспитали и к делу пристроили, а прислан сюда неким незнакомцем. Как же ты моря переплыл, мосты миновал, неподкупную стражу подкудил? А никак не миновал. Повернул он меня три крата и велел зажмуриться, а когда разожмурился, вот он уже и ты передо мной в воротах стоишь. Ты, кстати, на имя кто будешь? Никак не зовут. Как это никак? У нас всех как-нибудь не зовут. Бывает, имя так себе срамота, а все равно зовут. Рабам и тем клички дают для удобства. Может, и ты раб? Что мне с тобой тогда речи вести? Я и так без речей пойду. Эх! Ну вот что, прошел? Или не очень? Ага, не больно-то прошел. У нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то? Ой, болит. Кто ж мне путь-то застит? Нету ничего. Может, тонкую бечевку натянули? Не бечевку. Никакую не бечевку. А валяется тут поперек дорожки одно словечко, оно и не пускает. Так бы и сказал, что заклято. Да не заклято, а поперек лежит, пройти не велит. Ну что, берешь речи про раба обратно? Беру, беру. Нет, не так. Говори, не раб. Не раб, но человек ворот. Не раб, не раб, но человек ворот. Вот так-то лучше. А что ж ты мне имени назвать не хочешь? Нету имени. И не надо, говори, зачем пришел. Пришел с товаром. Торговать пришел, меняться по-нашему. У нас товар, у вас, говорят, купец. Где же товар? Не вижу такого. Руки пустые, ноги босые. В голове товар. Царю несу вашему. Царя у нас нет, а у нас вот кто зато есть. Держатель тверди до моря. И держит? Еще как держит. Топника ногой. Не проваливается? Вот и хорошо. Держит. Куда он денется? А у нас, говорят, Калям-Бубу землю держит на каменных руках. Глупости у вас говорят. Подумай сам хорошенько. Как же может Калям-Бубу землю держать, да еще море в придачу, а? Замучается? Не замучается, он бог. Не знаю, не знаю такого бога. Ну и плохо, что не знаешь. А вот если бы ты знал да приносил ему жертвы почаще, он бы к тебе мир волил. Не торчал бы ты тогда у ворот на солнце. Сплевань. У нас про него гадину круглую не поминают, а если и поминают, так сплевывают. Как же так? Оно ж с священное. Оно уже у калям-бубу из куза выскочило, а за ним два арбуза. Без него, говорят, никакой жизни нет, одна тоска. От него никакой жизни нет. Это точно. Да скочит, да свалится, зараза. А вот есть страна, где река Нил. Да там солнце сильно уважают и богом зовут. Дураки вот и зовут. Знаем мы эту вашу страну. Нету ее больше. Как же нету? 3 года назад оттуда купец приезжал, финики продавал. Его за это еще дети неразумные финикийцам дразнили, хотя никакой он не финикийц. Чего 3 года назад приезжал? А 3 года? Какого такого года? Ты что, годов не знаешь? Калям-бубу не знаешь, что ты годам не знаешь? Ну, я тебя обучу. Смотри, день прошел, кладем камешек. Еще день, еще камешек. У жены калям-бубу на подбородке волосы растут, как у мужика. Их немного, правда. 3 сотни, 6 десятков, да еще пяток. Последний волос она, чтобы красоту соблюсти, вырывает, да, через 4 года снова вырастает. Как раз столько дней в году. Глупости говоришь. Смотри, день прошел, кладу камешек. Ночь пришла, убираю камешек. День начался, кладу обратно. Ночь пришла, убираю. Вот так. Один камешек, один денек. За все, про все. Ох, человек ворот. Ты не злыми ли духами обуян? Голова не болит? Голова у тебя болит. Ты здесь глупостей не говори, а говори лучше дело. Чего принес? Про то старшим людям скажу. Ну, твое дело. Как на имя-то тебя? Глав. Как собака пролаяла. Не собачь меня, человек ворот. Я вам хорошую вещь принес, полезную очень. Ну что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может, жгут уже и грабят. Никто нас жечь и грабить не может. До нас не вдруг ты доберешься. Вот я ж добрался. Ты не добрался. Тебя послали. Словечко тебя подхватило да понесло. Да что у вас за словечко такое? Да уж словечко. Что ж ты им хвастаешься? Вот у нас жрецы калям-бубу сколько просеного пива не выдуют, секрет свои при себе держат. Оно как ваши боги разгневаются. Не разгневаются. Очень уж они нас любят. Боги, говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, калям-бубу. Боги только у нас есть, а у вас так, камни да бревна. Как же камни да бревна, когда они чудеса творят? Бывает, конечно, редко, но бывает. То наши лазутчики над вами пошучивают. Легко тебе над моей верой ругаться, если я в чужой стране без защиты. Я торговый человек, мою веру уважай, я ваших богов не задираю. И не задерешь. Они далеко, Буида. Как далеко? На небе всего лишь. Сказал бы я тебе, где они, да ты не поймешь. Но это мы до вечера дело не кончим. Давай не будем про большие вещи говорить. Как ваш город зовут? Никак не зовут. Город и город. А страна? Страна и страна. Ну, как-нибудь, да должна ведь называться. Не называется никак и все. То болтаешь все подряд, то тайны какие-то. Вы, может, гамфасанты? Не знаю, может, и гамфасанты. А не аргилы часом? Может, и аргилы. А давно здесь живете? Как это давно? Ну, сколько лет? Каких таких лет? Да годов же! Опять он про года. Живем и живем. А кто главный у вас? Есть ли рабы, много ли их, хороши ли ремесла? У нас главный держатель. Без него бы все развалилось. Я тебе про него уже сообщал. Рабов у нас очень много, весь мир. Ремесла нам ни к чему, у нас и так все есть. Ну, а ученые люди есть? Мне к ним нужно. Ни к чему нам ученые люди. Мы сами ученые. У нас есть словечко, а в нем сила. Что за сила слова? А большая сила. Да я понимаю, что большая. Вот мы с тобой разговариваем. Погоди. На нашем ведь языке разговариваем. Ты его откуда знаешь? На каком таком вашем? Язык и язык. На разных языках люди говорят. Левко-эфиопы есть. Рот откроет и др-др-бр-бр на пальцах торгуемся. Знаем мы эфиопов. Черненькие такие, стыда не знают. Да только нету их. Да как же нету? Страна даже есть специальная. Эфиопия, у них золото навалом. Золото и у нас навалом. А эфиопов нет. Сдуло их наше словечко. Это ты прилагаешь. То нильской страны нету, то эфиопов. Куда же они делись? А так? Нету и все. От них одно беспокойство. И нильской страны нету. Ясное дело, нету. А гробницы их, пирамиды? Ох, здоровые, ох, я видел. Да он выглянет за ворота. Видишь, одна стоит. Калям-бубу! Она же у вас не так стоит. Она ж так грохнется, всех передавит. Кто ж так пирамиды ставит на маковку? Мы захотели и поставили. От нее тень. Спасите, эники да беники. Это кто еще? Калям-бубу дети. Один луну водит, другой моря баламутит. Ой, спасите. Может, у вас и висячие сады есть? Есть, конечно. Все как один висят. Корни в небо, ветками земли едва касаются. Не, боюсь я вас. Заверни меня обратно, человек, ворот, а я тебе зато половину денег отдам. Не знаем никаких денег и заворачивать тебя не буду. Ну, так я пешочком пойду. Дело привычное, да еще калям-бубу пособит. А тебя же словечко держит. Не идет нога. И другая. Прилип. Не мучай ты меня. Позови кого поглавнее. Позову, как не позвать. Где тот камушек, что у нас за денек-то почитался? Эй, чего шепчешь-то? Не твое дело. А ну, пошел. Калям-бубу, камешек сам попрыгал. Боги, глядите-ка во все глаза, за угол завернул. Конечно, за угол, там караулка. Не поскачет же он прямо к держателю. Ты это, чародей, что ли? Человек-ворот. Самому ходить была охота. А, он и начальство идет. Воскресни с восходом, начальство. Тебе того же, человек-ворот. Кто это у тебя тут? Говорит, дело есть. Товар, говорит. Наш человек прислал, говорит. И еще что говорит? Еще глупости говорит. Заразу эту круглую славит. Калям-бубу какого-то нахваливает. Не наш человек, словом. Просит отвезти его к ученым людям. Так. Кроме тебя кто его видел? Никто. Порадовались боги. Ну так сгинь, человек, ворот, у которого трое детей, у которого вчера собака ногу сломала, у которого отец из плохой браги помер, у которого брат косой, у которого колено к дождю болит, который воды во рту на посту не держит, который неведомого человека перевстрел, сгинь и пропади. Да, начальство, ты помилуй, их не милует, пропадаю, человек, имени им своего смотри не... Калям-бубу. Куда мужика дели? Сгинул да пропал. Имя назови мне. Как бы сказать ловчее. Назови имя. Да мы так, по торговому делу. Купец я и все. Не лги, купец. Это я. Я знал имя-то с утра. Так из дома-то вышел, да забыл. А словечко какое-то запнулся, башкой о камень, слово-то и вылетело из нее. Набросали словечек, пройти нельзя, а сами сторожатся. Вот и шишка, коль не веришь. Шишка, верно, свежая. Откуда будешь? Издалека перенесен словечком. Понятно, страна какая. Вот и какая у нас страна. Живем на дубу, молимся калям-бубу, бабе его детям и всей радуге. Ты, видно, врешь. Надо тебя помучить. И надо начальство. Вот голова пройдет, я и вспомню. Вспомнил, я ж привез кое-что. Надо к главному начальству. А что привез, не забыл? Но крепко помню. Как же так? Имя не помнишь. Это помнишь. А как человек в беспамятстве за свое добро обеими руками цепляется? Так и я в голове. Занятно. Иди за мной. Не могу. Приклеен. Отлепись. Гляди, отлепился. Чудно. Далеко ли идти? Иди, иди. Иду, раз пришел. А за что ты начальство этого, вот этого, у ворот? Надо. Обалы хватит. А ты большое начальство? Не такое большое, как надо бы. А для тебя, ох, какое большое. Хочешь, глаз на неподобное место переведу? Не хочу. Глаза мне для дела нужны. А что это у вас все люди молчком ходят? Надо так. Я здесь спрашиваю, а не ты. Они молчат, потому что воды в рот набрали. Для чего? Ловчее молчать. Опять спрашиваешь? А что ж ты сам воды в рот не наберешь? Я на службе. Мне допрашивать нужно, докладывать нужно. Ты опять спросил, и я ответил. Молчи, уже пришли. Эй, да это же троглодитского царя дворец. Я его видел, когда в первый раз торговать ездил. Нету такого царя, дворец наш. Да ведь он точь-в-точь такой же. Какой же он должен быть? Молчи, на кол посажу. Да я и так уж молчу, стараюсь. Сейчас предстанешь перед большим начальством мудрости и большим начальством покоя. Михаил Успенский. Семь разговоров в Атлантиде. Продолжение. Глава вторая. Твое дело мудрость, мое покой. Надо этого пришлого сразу, чтобы раз и нет. Нет, чтобы раз и нет, это в другой раз. Его ж прислали, зря не пришлют. Чую, чую, что ничего не чую. Провижу, что ничего не провижу. Не твое это дело провидеть. Твое дело чуять, вот и чуй. Да, начальство ворот, ты того, все про него ведаешь? Ясно, что все. Как про меня? Или как я про тебя? Не шути, плохо кончится. Ладно, воздержусь. Пусть войдет. Выспросим, тогда посмотрим, что с ним делать. Многих вам лет, большое начальство. Чего многих? Лет, что же еще? А вы ведь лет не знаете. Мы знаем все. А этих твоих лет у нас нет как нет. Тут мне начальство ворот жаловалось, что он все выспрашивает. Что ты все спрашиваешь? На вопросах и ответах беседа зиждется. Ну вот мы и спрашиваем, а ты отвечаешь. Как твое имя звучит? Ой, плохо звучит. Да. Мудрец, беда с такими именами. Не поймешь и не запомнишь, тем более. Ничего, начальство покоя, запомню, не бойся. А имя отца твоего... Тяжелый был человек. Что и говорить. А страна твоя где? Отсюда и не сказать где. Знаю, что слева море, справа горы и долины. Глубже ваш народ. Как его зовут, кстати? Белыми эфиопами кличут. Эфиопов знавали? Так вот те черные, а мы наоборот. Все ясно, врет. Нету белых эфиопов. Так я и говорю, что есть. Я говорю, кличут нас так. Кто же тебя к нам направил? А Калям Бубу его знает. И хорошо, видно, знает. Он в какую даль пособил меня закинуть. Чё ж ты хочешь в нашей земле? Продать товар. Чё же ещё купцу хотеть? Где же твой товар? Мой товар, мое умение. Дали бы большое начальство отдохнуть с дороги, да поесть. Потом отдохнешь. Что за умение? Перекладывать слова на знаки. Это как? А вот так. Это палочка, это дощечка вощеная. Назови слово. Куда хватил? Смотри, мудрец, не проболтайся с дуру. Не учи ученого, начальство покоя. Вот тебе слово, купец. Дерево. Так, ну вот. Вот и на дощечке. Дерево. Какое же дерево? Одни корешки какие-то. Вот я говорю, дерево фиговое. Вот оно. Калям-бубу. И впрямь дерево. Фиговое. С листочками. Вот. А у тебя что за дерево? Ну, вот и у меня дерево фиговое. Вижу, закорючек прибавилось, а толку? У меня оно растет и плодоносит, а у тебя? Ну, вот, к примеру, напишу я про все это, вот про это дерево, и как растет, и какие листья, и каковы плоды его на взгляд и вкус. Нашлют боги засуху, и погибнут деревья, а дощечка останется. И те, кто дерево этого не видел, все про него узнают. Так, слышал я про это умение. Нам оно ни к чему. Дерево это я и так перед собой и другими представлю. Твое умение – баловство. Ну, еще один прок. Можно вести торговый счет ловче и записывать, кто кому сколько должен. Мы никому ничего не должны. А если у кого что и заведется, мы и так заберем. Очень любят нас боги. За что? Да уж есть за что. А торговое дело не наше. Какое же ваше? Тайна богов. Ну, так вот еще. Можно про великие дела богов и героев записывать. Хотя бы про то, как из-за бабы герои 10 лет воевали, или как Калям-бубу из двух арбузов мужчину и женщину достал. Наши мудрецы иногда так складно пишут, зачитаешься. Говоришь бессмысленное. Наши деяния все другие затмевают. Об этом весь мир знает, а кто не знает, тот узнает скорости. Лета своя опять приплел. Нет, нет никаких лет. День есть и ночь есть. День да ночь, сутки прочь. 7 суток неделя. Мудрец. Он говорит вредное. О таком даже слушать не хочется. Пусть говорит. Недолго ему говорить. Что такое большое начальство? Я к вам как к людям. А кто тебе сказал, что мы люди? Нас боги избрали. Ну, у бога всего много. Сегодня избрал, а завтра, глядишь, встал не с той ноги и прибрал. Вот и наш Калям-бубу. То ничего, а то как расходится. Нет такого бога, Калям-бубу. Наших 7 есть, и все. Так не берете мой товар? Прогадаете. Еще и грозится. Ну, все, мудрец, убирать его надо куда подальше. Поболтай с ним, коли охота припадет, а я уж пойду пытушный стан к работе ладить. Начальство мудрости. Как же он пошел пытушный стан ладить, коль вы ремесла не знаете? Ремесла мы не знаем, оно нам ни к чему. А пытать? Это разве ремесло? Это же удовольствие одно. Ничего себе удовольствие. Так. Звук, наружу не ходи, где раздался, там умри. Вот теперь нас никто не послушает. Вижу, купец, что ты не глуп, а глупым прикидываешься. Таким умением овладеть может не всякий. Поэтому давай говорить, как умные люди. Обмен неравный. О чем говорить, когда я ничего о вашем народе не знаю? Со смертью играешь. Смерть и жизнь моя у Калям-бубу за пазухой. У меня в слове жизнь и смерть твоя. Знаю, что многих людей ты город посетил и обычаи видел. А вот это мне и нужно. Умением своим наделишь тайно меня одного. Ну вот, оговорил баловство. Говорил не для тебя, для того, другого. А ты и вправду в стране самый умный? Должность такая. И не самый умный, а самый мудрый. Разницу чуешь? Почуешь разницу, как воткнут кол в задницу. А то вдруг ты грамоте не научишься. Вот у меня племянник, его и добром, и розгой, все впустую. Стеросовое дерево, фиговое. Глумишься. здравия над мудростью глумиться. Только я крепко любопытен. Где миру начало? Кто первое слово молвило какое? Какая рыба всем рыбам ца? У меня много вопросов. Того, что ложно, ваша мудрость. У вас вопросы, а у нас никаких вопросов, одни допросы. Мы и так все про всех знаем. А не знаем, так под пыткой узнаем. Нас боги избрали. За что избрали? Что за боги? Так и быть, расскажу. Жили мы здесь, как простое людское племя, прах земной. Спустились к нам как-то боги, семеро. И оказали мы им великую услугу, а какую, никто и не помнит уже. Умели бы писать и запомнили бы. В благодарность дали нам боги семеро силу слова. Слово это лишь нашему народу ведомо. С тех пор, чего не пожелаем, все нам прямо в рот сыплется. Знаем одну только радость, и поэтому велено нам править всем миром. Так прямо велено. А что же боги делают? У них свои дела божественные. Что же вы не всем миром правите? Придет время, будем. Так вы же времени не знаете, дней не считаете. А мы его остановили. Каждый день у нас один и тот же. А зачем это и от чего? От того, что провидим вперед. И провидец один наш великий провидел, что быть нашей славе столько-то и столько-то лет. А мы судьбу перехитрили. Остановили время словом. Говорим, нет, нет никаких лет. Вот и нету их. А время-то идет. Уже к вечеру дело. Это и есть наша печаль. Падает проклятое солнце. Никак не удержать. Правда, мы к утру сил набравшись, снова его поднимаем, а время стоит. А, объяснил мне один тут на камешках. Только у нас мудрецы по-другому говорят. После трудов своих бог наш калям-бубу струю пустил, и потекло время, как река. Всех нас эта река несет. Вот вас и несет, как мусор, а нас нет. Камень посреди реки видел? Вот так и мы. Когда-то и камень вода подмоет и покатит. А укрепить его? Подпереть. Когда-то и река русло изменит, будете на своем камне одни. Мы одни не будем. Перетащим к себе весь мир помаленьку. Видел пирамиду на площади? Вверх ногами-то видел. Перенесся наш человек в нильскую страну, осмотрел пирамиду и вернулся. И мы силой своей такую же мигом воздвигли. И в других странах, если что хорошее имеется, к себе утянем. А зачем вы ее на макушку поставили? Некрасиво ведь. Чтобы видели силу нашу. Простую-то пирамиду любой дурак построит. Не скажи. Ее, говорят, 30 лет строили. Как потрудился, так и погордился. А вам чем гордиться? Как чем? А силой? А куда вы нильскую страну дели? Тот у ворот говорил, что нету ее. А мы ее отрицаем. Больно близко к нам расположено. Вот мы и сказали хором. Нет и нет такой страны. Нам соседи не нужны. Их и не стало. Я ж там недавно бывал. Все на месте. Фараон сидит, командует, рыбы вкалывают, крокодилы плавают. А ты докажи, что все на месте. Докажи. Докажи, что время идет. Докажешь? Нет. Так что давай все это забудь и помогай нам. Будешь хорошо жить, примерно как мы. Как же я буду избранникам богов помогать? Говоришь ты складно, умением великим владеешь. Вот только силы слова у тебя нет. Еще спрошу, почему без имен живете? Есть имена, есть. Только их каждый друг от друга в секрете держит. От нас, конечно, у народа секретов нет. Потому что если имя человека узнаешь, с ним все сделать можно. Взять, к примеру, начальника покоя. Он, знаешь, сколько имен помнит? Много. Любого, который без звания в нете отправит запросто. Поэтому и держится в должности. А твое имя знает? Знает. Да что толку? Оно званием заворожено. А вот если он сможет так про меня сказать, что и без имени всяк узнает, тогда мне, конечно, туговато придется. Только он не умеет так. Да и никто не умеет. Мы таких повылили. А у нас есть один такой. Про любого все как есть скажет, да складно притом достается от него многим. Злятся, конечно, да что сделаешь? И у нас слово силой бывает. Плохой человек. От бы его до НАТО. А ты так не умеешь? Не привелось. Дар богов, говорят. Нехороший дар. И зачем это боги, что попало, да кому попало дарят? Мы таких людей не только у себя, мы их повсюду выводим. Положили такое заклятие, чтобы жизнь у них была короткая да несчастная. Крепко мы их прокляли, выдумщиков этих, и тех даже, которые еще когда-то родятся. Может, и отучатся выдумывать. И до вашего доберемся. Я думаю, ослепнет он. Вижу, что зря разболтался. Хорошего человека подвел. О других не думай, о себе думай. Дадим тебе дворец, как у вашего царя. Так бишь его. Да кто там у нас сейчас, не скажу. Сегодня он царь, а завтра, глядишь, баранов холостит. Ну ладно, потом вспомнишь. Давай клятву хоть своему калям-бубу, а я ее скреплю словом. Клянись давай. Ай, что-то не хочется. У меня дома родни, полно друзей. И вдруг вы их да в нете. Пусть их лучше меня одного. Другого найдем. Хоть один да согласится. Вот он пусть и соглашается, а я как-нибудь перемогусь. Меня за это калям-бубу на свою вечную небесную гулянку возьмет. За ним добрые дела не пропадают. Нет у него такой привычки. Ты без грамоты проживешь. И так он такой мудрый. Помрешь страшной смертью. Имя мое сперва узнай. А мы тебя и без имени. Сочинишь про меня что-нибудь? Да тебя твое же заклятие и прихлопнет. Башка от лишней мудрости лопнет. А грамоты-то жалко. А? Не хватает ее, грамотежки. Я тебя... Ничего. Отдумаешься, ползком приползешь. Отдам тебя начальству покоя. Очутись-ка у него. Глава четвертая. Ну, купец, не договорился. Не договорился. А мудрец наш, как тебе? У нас такие мудрецы обычно грушевые деревья околачивают от вредителей. А ты его, поди, тоже не любишь? Твоя правда, не люблю. Что ж ты мне вправду говоришь? Зачем это? А Карлы, скажи я, что люблю его, а вдруг кто-то поблизости произнесет словечко. Я его тогда за правду полюблю, а мне нельзя. Вот у вас хорошо, у вас можно смело врать, что ни попадя. Я так думаю. Великий человек был тот, кто первым врать не научился. От таких царей пошли. Пришел он к людям, сказал, что царь, они поверили. Не знали, что врать можно. Потом, конечно, помнились, да уж поздно. От лжи пошел на земле порядок. А правду говорить все ж приходится. Так уж выходит. Безопасно только хором врать. Когда все кругом врут, и держава как-то крепче делается. А мудрец-то тебе много просказал. Тут как водится. Узнаю птицу болтливую. Он тебя, между прочим, велел казнить до пяти. А я не тороплюсь, ты мне нужен. И я не тороплюсь, знаю, что нужен. Дел привычную цену набивать. Мое условие такое. Можешь мне его место у высокого табурета занять? Отпущу тебя. Прямо на порог родного дома. У тебя, помни, и меня советчики есть. Были бы, ты бы сам же не повывел. И у нас такое случается. А ты человек подходящий. Ум есть, а силы нет. И мы вот в купе сообща. Для такого дела время нужно. Да будет у тебя это... Как его? Ну, проклятое оно еще. Ну, будет. И грамоте меня научишь. А это зачем? Как зачем? Легко ли мне в голове держать все имена и приметы? Так будут они у меня все в подвале на табличке. Взял табличку, сказал слово. И нет человека. Была страна, нет страны. Так ты сам пожелай обучиться грамоте, то и будет. Чего нет в голове, то в слово не перейдет. Тут нам предел положен, как со светилом окаянным. Что вы его так не взлюбили? Мотается, у него ночь делает. Чем плоха ночь? Бабу приласкать, отдохнуть, поспать. Сон иногда вещи приснится, тоже на пользу. Вот-вот, сон. Нам сны видеть нельзя. Особые сторожа по ночам ходят, сны гоняют. Как же без снов? Во сне бывает, с Богом поговоришь, он дельный совет даст. Помню, снится мне один раз калям-бубу. Нет, нельзя. Люди разные, им что попало снится. Чуть зазевались сторожа, и пропало дело. Одному вот снилось, что всемирный поток настал. Еле отвели беду. А другому снилось все время всякая дрянь. Полулюди, полупони, полубабы, полурыбы, змеевласые девки и прочие. И что же? Разбежалась вся эта пакость по свету. Слышал про таких полуконей. Одного даже издали видел. Эй, заболтались мы с тобой. Все от того, что интересно со сторонним человеком поговорить. У нас как? Он знает, что я спрошу. Я знаю, что он ответит. Скука. Так что же мы с мудрецом сделаем? Думаю. Ну, думай. Отдыхай. Думай. Поешь, поспи. Ох, беда, солнце опять закатывается. Стой, не движись. Держи его, люди добрые. Опять усилий не хватило. Иди, купец, спать. Завтра трудный день будет. Проспался. С вами, пожалуй, проспишься. Всю ночь песни да пляски, глаз не сомкнул. Так то сторожа сон гоняли, я ж тебе объяснял. Как же вы при таком шуме спите? А мы отвар особый пьем на ночь. И крепкий отвар. Слона в сон повергнет. Это вы хорошо придумали, такой отвар пить. А ты-то... Придумал насчет мудреца. Где тут придумаешь, когда голова от шума трещит? Ну, тогда начинай учить меня грамоте. Изволь. Вели принести деревянный клин покрепче, да колотушку потяжелее. Ты еще зачем? А что ж ты думал, грамота сама в голову пойдет? Нет, в этом деле без клина да колотушки никуда. А ты-то сам как учился? В точности так. Сколько клиньев извели на меня. Целый корабль из того дерева можно бы построить. А не больно? Людей вот пытаешь, так им больно, говорят. И еще б не больно. Недаром пословицу сложили. Грамоту учат, на всю улицу кричат. Но потерпеть надо. Первый месяц тяжеловато, зато потом привыкаешь к маленькому. Да и дырки в голове зарастают. О, потрогай. Нету дырок? Нету дырок. Как это первый месяц? Долго это дело. Вот сегодня подолблю. Как это сегодня? О, я опять забыл, что без времени обходитесь. Короче, как лень, так долбить начинаю. То есть как день, когда долбить начинаю, как ночь отдыхаю. Как день опять за колотушку, как ночь на боковую. Как день подставляй макушку, как ночь убирай макушку. Как день подать сюда новый клин, как ночь отдохни начальство. Как день... Очень страшно. Так и вправду время начинаешь понимать. Нет, купец, я передумал тебя домой отправлять. И грамоту твою учить передумал. Лучше я буду при себе грамотного человека держать, тебя, то есть. Согласен? А проведает про то мудрец, нам обоим окорот выйдет. Так я ж тебя в маленького червячка для удобства превращу. Только имя скажи, а то не получится. И очень хорошо, что не получится. А то курица склюет и останешься без писаря. А с врагом твоим поступим так. Есть ли у тебя на примете сочинитель? Откуда ему взяться? Которые были на примете так уже давно. Понятно. А скульпторы у вас имеются? Какие скульпторы? Ну вот статуя стоит. Кто-нибудь ведь ее изваял из камня? Нет, это краденое. А своих никто не делает. Худо как. Ну да постараюсь тебя выручить. Никогда за такое дело не брался, да видно придется. Где моя табличка с палочкой? А, вот. Это ты что такое делаешь? Стихи складываю. Куда складываешь? На тащичку. Он мудрец, здорово-то сам меня и надоумил. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Слышишь, будто волна на берег моря накатывается. Целый-то день он сидит при высоком притом табурете, дабы держатель всегда мог обратиться к нему. Мыслью куцей своей чицы небес он достигнуть, кратким умишкам своим в море нырнуть норовит. Каждое слово из уст его конским навозом падает в уши владыки и сердце печалит. Он же, награды алкая, все мелет и мелет, не понимая, что тем рушит державы устой. Теперь говори заклятие. Сказано. Порадовались боги. Небольшим насекомым ползет мудрец по залу. Вот уж нога держателя занесена над ним. Вот уж топнула священной ногой. Ну, спасибо, купец. Уважил ты меня, и я тебя уважу. Подарю творец, либо два. А про держателя ничего сочинить не нужно? Про какого держателя? Про нашего держателя. Без него уже все рассыплется, мир под землю провалится, море высохнет. И как ты до такого додуматься мог? А вдруг да не развалится? Нет, лучше уж не рисковать. Вы, купцы, народ отчаянный, а нам рисковать нельзя. А давай попробуем, может, ты на должность подаешь? Не искушай, а то искушусь. Смотри, дело твое. Вот я однажды побоялся в низкой стране пшеницы закупить побольше. Домой приплыл, он там не дорос. Уж я локти кусал, кусал. До сих пор шрамы видны. Эх, была не была. Сочиняй. Сейчас. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эй, начальство, что с тобой? Что ты ежишься, корежишься? Ты вроде и росточком поменьше стал. А зачем из тебя лишние лапки лезут? Ну, вот так-то лучше. С вашим братом-тараканом у нас, купцов, разговор короткий. Глава шестая. Ну, здравствуй, достойный купец. Спасибо тебе, ловко пособил мне от окружавшей меня недобросовестности избавиться. Я давно их на подозрение держал, а вот ты явился, и вся их гнилая сущность явственно стала. Давно, видно, лелеяли они черную измену. А ты-то кто будешь? Я-то? Или не узнал? Меня, держателя тверди до моря, на всей земле самый главный титул. Можно его переделать, чтобы он еще главнее стал? Неужто можно? Казалось бы, куда уж главнее. Ну-ка, прибавить две буковки, всего и делов. Чего две прибавить? А буковки? Это значки, которыми слова закрепляются. Так вот, ежели две буковки прибавить, получится «содержатель тверди да моря». Дескать, ты не только держишь твердь да море, а еще и содержишь их за свой счет. Вот сколь богат и могут. А все люди выходят у тебя вроде как постояльцы, а за постой денег хватит. Славно придумано. Она и вправду будто сила и мощь вдвое прибавилась, и всего-то две закорючки. Большая сила. Пригодишься ты мне. Задумал я заветную мечту всего нашего народа. Над всем миром взять власть и силу. Но одна забота гложет царственное сердце. Больно много на свете людей. У каждого в голове дума. Куда же это годится, если каждый свое будет думать? Вот когда все одинаковые в раз думать станут, тогда порядок будет, гармония называется. Вот я и раздумался, а не внедрить ли единодумие. И это твоя грамота великому делу способствует. Если человеку мои мысли глашатый на площади столковывать, он их и мимо ушей пропустить может. А вот когда они записаны будут, да покрупнее, да поярче, да на каждом углу никто мимо не пройдет. Всякий усвоит и так же думать примется, прав ли я. Прав, как не прав. Ну только народ у вас неграмотный. Так ты же всех научишь. Ты же сам говорил начальству-то покоя покойному, что деревянными клиньями как-то грамоту убивают. Тебе нет, деревянным не обойдешься, каменный нужен. А еще лучше железный. Железного, правда, дырки в голове остаются лишние. А вот простому-то народишку втолковать можно и без клиньев, особенно ребятишки. Так если что, простой розгой или подзатыльником управишься. Тебе же нет. Добудь-ка мне для себя хороший железный клин и кувалду. Нет уж, лучше я так, как есть, прибуду. Никак тоже меня в писаря прочишь. Хорошее имя придумал. Писарь. Ты не просто писарь будешь, а главный писарь. Или старший. Ну или наиглавнейший писарь тверди и моря. Нравится? Должность ты почетная. Только наши писаря и философы с исказителями смеяться начнут. Вчера еще мешки с пшеницей считал, а ныне наиглавнейший. А мы их к ногтю. Они что, у вас сильно грамотные? Да уж пограмотнее меня. А нельзя ли у них грамоту из голов повыбить теми же клинками? Нельзя. Она при человеке до смерти состоит. До смерти? Это еще лучше. Это нам расплюнуть. Понял это давно. А какие мысли записывать будем? Мудрые, какие же еще? Пусть все люди живут в мире моих мудрых мыслей. Своих не будет. Не моих, чтобы вокруг. И не на табличках жалких, а на высоких каменных стенах. Да чтобы во всю стену. А вдруг они твои мысли постигнут, но при своих останутся? И это не беда. Надо, чтобы мои мысли повсюду были. Проснулся на потолке. Глазами повел на стене. Даже в отхожих местах пусть будут мои мысли у всех перед глазами. Глядишь, мало-помалу все остальные выяснят. Ловко. Ну, давай. Самую главную мысль изобразим. Изображай. Я содержатель тверди до моря. И что у тебя на дощечке за уродец? Это буква «Я». Ее по совести в азбуке-то в черном теле держат. Последний стоит. Кто же осмелился самую главную букву в зад поставить? Нашей грамоте ей будет почет оказан. Но больно она у тебя мелкая. Я ее лучше увеличу и каменной сделаю. Ну как? Солидно, что и говорить. Два человеческих роста как бы не более. Нет, еще мелковато. Подвысить надо бы. Эй, она ж крышу дворца проломит. Не твоя забота. Нет, еще низковато. Нужно такой высоты сделать, чтобы аж в Египте видно было. Ой, спаси, Калямбубу, под небо буква лезет. Зачем такую-то уж? Хватит, хватит! Не видишь, верхушка обламывается. Ты же ее без фундамента мострячишь. Убегай отсюда, хотя бы сюда. Берегись! Эх, не уберемся. Помощнички тараканами сгинули. И самого, как таракана, прихлопнуло. Творец развалил, дурак, народ без руководства отставил. Они же без власти, да со своим заклинанием такого тут наворочают. Ну, натворил я на свою голову. Чего я это натворил? Развалил весь как есть дворец. Да не я это, люди добрые. Это содержатель ваш, то есть держатель тверди до моря. Его собственные я задавила до смерти. Видите, под камнем мокренько. Неправда мокренько. Не врет купец. Только зачем ты его не остерег, не спас? Мы тебя живы, сейчас за это погубим. Люди, нельзя его губить. Посмотрите, где он сидит. Зачем ты, купец, на высокий табурет забрался? Как пошли камни падать, так и забрался. Со страху не то, что на табурет, в ночной горшок залезешь. А нам что за дело, кто на табурете? Он залез, он пусть и держит Тверь до моря, пупок себе рвет. А мы по-старому будем жить. Поклонимся к новому держателю. Да не хочу я к вам в держатели, я словечко вашего не знаю. Не беда, научим. У тебя помощники будут, хотя бы меня взять. Я в начальство покоя в младших подпыточных ходил, дело знаю. Я в начальство мудрости гораздо. 7 ученых слов знаю. Это каких же? Генезис, отстранение, концепция, полифония, гипертекст, технократия, да... Ах ты бесстыжий, да ведь... Вовсе не ученые, а срамное слово. Как тебе язык-то повернулся? Вот не задача. Не берешь, стало быть, в начальство мудрости... Стало быть, сам ты купец. Молчи, матершинник. А что это у вас вода кругом льется? Опять кому-то всемирный поток приснился. Нет, не поток. Это народ воду изо рта выливает. Хватит, намолчались. Люди добрые. Ну, как мне вас называть-то? Раз уж намолчались, то теперь наболтайтесь волю. Я разрешаю и велю. Сказать ему, что ли... Еще проклянет. Не проклянет, он душевный. Ладно, новый держатель, темнеть не будем. Атланты мы. А страна ваша, надо быть, Атлантида? Она самая. У нас в иных городах и вовсе без царя управляются. Вот так и вы. Выберите верных людей. Где их взять-то, верных? Нынче матери родной той верить нельзя. Купец правду говорит. А что нам власть? Какая от нее сласть? Погуляем хоть как люди. Стой! Стой, стой, без власти все как есть развалится. Ну-ка скажите мне, атланты, пахать землю и сеять хлеб умеете? На что оно нам? Хлеба и так полно, только пожелай. А овец разводить? На что оно нам? Понадобится вот и шашлык. А рыбу-то хоть ловите? На что оно нам? Охота осетрины, всегда пожалуйста. Эх, атланты. А ведь хлебушка-то кто-то вырастил, выходил. Осетра в сети поймал. Не стыдно воровать-то? А что, 7 богов, зря что ли нас избрали? Не знаю, не знаю. Только нет на земле такого народа, чтобы все поголовно воры были. Правильно, нету. Может, поэтому нас и избрали? Военное дело, знаете? Да на что оно нам? Враги и так замертво повалятся. А если все ограбленные народы со своим добром придут? Всех-то не повалите? Повалим, не таких видали. А с солнцем справиться не можете. Пакость. Твоя правда, не можем. Вот так и с врагами будет. Их придет, видимо-невидимо. Уже собираются. Какое там, идут уже. Я их ненамного опередил. Они такое вам устроят. И словечко не превозможет. Поди, превозможет. Оно не превозможет. И правда, братцы. Ну как они все скопом придут и примутся злобно мстить? Сколько их там идет, говоришь? Сколько? А все. Как все? А вот так. Сколько есть людей на земле, столько и собралось. У каждого, если не меч, то дубина хорошая. Надо стену ставить. Я такую узкоглазого народа видел, перенять могу. Я понимаю, эфиопом там напинать или шумером. Но чтобы все там навалились. Нет, атланты, не поможет вам стена. Вы лучше пожелайте, чтобы ваша земля ото всех других земель отпихнулась, чтобы не добраться до вас было. Так спокойнее. Вот это дело. Одно слово, держатель. А ну-ка поднатужимся. Как будто в соседние страны шестами упираемся. Раз, два, взяли. Пошла Атлантида, матушка. Хорошо идет. Подальше, подальше, страху меньше будет. Вот здесь в самый раз. От всех вдалеке. Вот и молодцы, атланты. Теперь учитесь жить как люди. Землю пошить и прочее. Ну, попробовать, конечно, можно. Торговлю заведите, деньги в оборот пускайте. Какие деньги? Ну, золота, да серебра навалом у нас. Вместо золота да серебра возьмите за деньги то, чего у вас мало. А что у нас мало? У нас всего много. Вот незадача. Что же придумать? Ага. У вас всегда тепло? Конечно, всегда. Что мерзнуть-то? Значит, нет у вас ни льда, ни снега? Чего нет, того нет. И не слышали даже. А я сейчас растолкую. Возьмите чашку с водой и пожелайте, чтобы стало вокруг чашки холодно-холодно. Ага. Вода твердой стала. Вот вам и лед. Что-то он в руке опять водой становится. А вы его в погребе, в яме храните. Он не растает. Ну, вроде бы холодно становится. Ах, вы ненасытный народ, что же вы делаете? Куда столько льда? От него ж холод. Бежать, бежать надо. Эй, матершинник, что в начальство мудрости мастился, иди сюда. Слушаюсь, держатель. Хочешь сам держателем стать? Как не хотеть? Тогда весь лед под себя подгребу. Ой, подгребай, а меня домой отправь. А куда домой? Через море, напротив Нильской страны. Будь по-твоему. Освободи табурет, я пока словечко шепну. Не подслушивай. Калям-бубу, они уже целые горы льда наворотили. Уже и домов не видать. Сейчас и пирамиду перевернутую скроют. Какая же это Атлантида? Это прям Антарктида какая-то. Пусть так и зовется. Не забудь ее на карту нанести. Эй, матершинник, готов, что ли? Готов. Проявляйся. Ну, прощай. Смотри, не замерзни. Не твое дело. Я еще себе сейчас литку спроворю. Здравствуй, певец. Здравствуй, ты. Узнал твой голос, Главка. Сам видишь, покарали меня боги, а за что не знаю. Такая будет судьба теперь у певцов. Век короткий да несчастливый. Так, богам угодно. Да нет, людям. Правда, людьми бы их и не надо звать. О чем песни слагаешь? Записать за тобой не надо ли? Слышал ли ты про землю атлантов, что погибло в один день и одну бедственную ночь? Вот про это, думаю, сложить песню. Поверь, не стоят они твоей песни. Не хотели жить своим трудом да своим умом, вот и сгинули. Я только что оттуда, околел совсем. Так рассказывай, Главка. Будь моими глазами. Ну, с чего начать? Значит так. Когда пройдешь земли полудиких эгипатов, лемийцев, камфасантов, сатиров и гемонтантов,